Глава 4. Когда Уолли сошел на берег Вауси, колдун знал, о чем он разговаривал с Джией перед тем, как покинуть палубу Сапфира. Колдун, поднявшийся на борт Уолли, знал имя Бротты. Портовые службы везде следили за порядком, кроме Ова. В Ове даже окна лавок, выходящие на причал, были закрыты. Когда Катанджи проник в башню Сена, он видел там колдуней, перетирающих что-то на тарелках. «Зелье», — решил он, — «размолотая чечевица». Уолли посмотрел снова на ряд зрителей за собой. Не меньше половины их шевелили губами. Нанджи точно, он всегда так делал. Уолли оглянулся на Тану. Ее глаза бегали туда-сюда по галерее лиц. Когда она взглянула на него, он сказал одними губами: «Ты мошенничаешь, Тана». Претендентка вздрогнула и прекратила пение. «Я не могу выдавать секретов Нанджи», — продолжал шевелить губами Уолли в тишине. «Он мой названный брат». Она снова начала и опять споткнулась. Зрители затаили дыхание, как на спектакле, когда герои должны вступить в бой. Губы снова беззвучно задвигались. «Он убьет тебя, Тана». Конечно, это было преувеличением, хотя кто знает. Ханакура и Уолли много поработали над смягчением нрава Нанджи. От них он научился милосердию и терпимости. Он даже мог простить теперь гражданским убийство воинов, в исключительном случае. Тана откровенно мошенничала. Ярость и стыд Нанджи могли перейти все границы. «Начни сначала», — ободряюще предложил Киваникси. «Нет, думаю, не стоит, милорд», — вспыхнула Тана. Нанджи подбежал помочь ей подняться и крепко обнял ее, утешая. Судьи вежливо пожелали ей удачи в следующий раз и поздравили ее с проявленным мастерством в фехтовании. Уолли ликовал. Последнее покрывало упало с колдовских трюков, и все благодаря тщеславию Таны. Уолли снова перевел взгляд на Киваникси. «Прошу прощения, милорд!» Тот держал руку на плече юного первого, принесшего рапиры. «Не хочешь ли 1-2 боя провести сам, лорд Шансу? Мы оба знаем, как трудно седьмому найти хорошую практику». Уолли уже собирался отказаться, когда заметил, что Киваникси разглядывает его с явным подозрением. Возможно, мысли о том, что перед ним зомби колдунов, оставили Костеляна. Но теперь он хотел проверить туманную репутацию пришельца. Нанджи уже доказал, что он гениальный воин. Был ли таким же его товарищ, или он самозванец? Уолли, со своей стороны, проникся симпатией к этому любезному, изящному воину. «Почему бы и нет?» – ответил он. «Большая из пяти?» Он выбрал рапиру, самую длинную из всех. Киваникси, не желая обременять себя, снял меч и передал его стоявшему рядом шестому. Уолли вслед за ним передал свой меч Нанджи. Потом снова проскользнул мимо скамей на фехтовальную площадку. Если предводительство должно решаться в бою, то седьмые, конечно, будут стараться проверять друг друга в рапирных поединках под видом тренировок. Собственно, бой состоится, конечно, на настоящих клинках, но будет уже простой формальностью. Потом министрели распишут его для широкой публики и грядущих поколений, как кровавую драму. Воины, конечно, восхищаются мужеством, но не безмозглы же они совершенно. Поединок был объявлен, и толпа снова собралась. Люди на балконах, видимо, обладали какого-то сорта телепатией, так как они тоже притихли. Противники стали лицом к лицу, салютовали друг другу рапирами. Несколько мгновений выждали. Костелян обладал грацией балетного танцора и легкостью снежинки. Он действительно был очень хорош и очень быстр. И он собирался впервые по-настоящему проверить Уолли с тех пор, как Бог сделал его воином. Они сошлись в поединке, совсем не похожем на смертельный, сражаясь в закрытом пространстве, как морские крысы. У Киваникси, конечно, была постоянная возможность практиковаться с другими седьмыми, тогда как Шансу не имел практики с тех пор, как Уолли вселился в него. Толпа изредка переговаривалась и вскрикивала, но в основном молча смотрела. Удар, выпад, паре, защита, отступление. Звенели рапиры. Раз! Уолли увидел несколько новых приемов. Кое-какие из них стоило перенять. Но если и был где-то воин, равный Шансу, то это был не он. Два! Они остановились на мгновение перевести дух. Потом снова кинулись в бой. Ляск! Ляск! Чей-то громкий голос, какое-то замешательство в толпе отвлекли внимание Уолли от этого серебряного смерча. И Костелян уколол. «Раз!» — воскликнул Тиваникси. «Проклятие! Шансу должен был выиграть этот бой по всем позициям». Уолли рассердился и повел поединок жестче, оттеснив Тиваникси к изгороди, где ногам не хватало места для разворота. «Три!» — объявил Уолли. «Больше из пяти». Они сняли маски и, задыхаясь, поблагодарили друг друга. Толпа громко захлопала в знак одобрения блестящему поединку и тут же принялась обсуждать его. Вне сомнения, этот Шансу, хотя и потерял армию, все еще был хорош в делах с металлом. Уолли отдал маску с рапирой первому. Потом усталый и задыхающийся повернулся к своим, ожидая увидеть улыбки. Вместо них его встретили тревожные лица и взгляды, бросаемые за его спину. Он оглянулся. Двое седьмых стояли за дальней изгородью. Проклятие! Он почти уже растерял дьявольскую энергию Шансу. Правда, он показал свой стиль и свои способности Тиваникси. Но это был честный поединок. Он не собирался устраивать сеанс массовой игры с этими двумя. Они находились здесь по праву, тогда как Уолли чувствовал себя кем-то вроде шпиона на чужой территории. Признаки ярости подкатили к горлу, и в глазах замелькали красные пятна. Громадным усилием он подавил это сумасшествие берсерка, стиснув кулаки, чтобы удержать руки от знака вызова. Один из седьмых был на взгляд не опасен, зато второй... «Популярного фаворита звали Баарии», — говорил Нанжи. «Этот другой был выше Шансу, и это было нечестно. Уолли не встречал никого выше себя в этом мире. Еще он был моложе. И снова нечестно. Шансу был очень молодым седьмым, и Уолли гордился этим. Баарии напоминал богомола в человеческом облике. Килт его походил на узкую трубку вокруг сильных бедер, жестких, как бейсбольная бита. У него были челюсти слишком большие для его головы, и рот слишком большой для этих челюстей. Прямая линия темных бровей завершало жесткое выражение лица. Он стоял, расслабив одну ногу и скрестив руки игрока в гольф на мощной груди. Голова слегка поворачивалась, в то время как глаза разглядывали Уолли с нескрываемой насмешкой. В этот яростный момент решение появилось само собой. «Гаденыш! Нахальный юнец!» Так подумал Уолли, и это все, что он мог сделать, удерживаясь от крика. «Думаешь, сможешь взять меня? Ладно же, мистер Баарии, если тебя так зовут. Вот что я тебе скажу. Ты возглавишь этот сбор только через мой труп». Минуту спустя Уолли уже стоял посреди фехтовальной площадки, боясь, что его ярость проступает на лице и видна окружающим. Потом немая картина разрушилась приветствиями вновь пришедших. Он должен был обнажить меч и салютовать как равному. Заарии, воину седьмому. Это был небольшой, легкий и жилистый человек, среднего возраста, с седыми волосами. Как бы ни было велико его мастерство и высока его скорость, они уже оставили его. Вот почему инстинкты Шансу не отметили угрозу с его стороны. Облачен он был в простую одежду свободного. Украшали его только шрамы. Брови его срослись в такую же линию, как и у его приятеля. Да и звали их, похоже. Отец и сын. Уолли вытащил рапиру из рук первого и приветствовал ею. Это можно было посчитать оскорблением. И Заарии нахмурился. Потом салютовал Верзила. Он небрежно вытащил свой меч и проделал приветствие, не меняя своей неуклюжей стойки. Насмешливое выражение лица его не изменилось. Он действительно оказался Барии, популярным фаворитом. С такими-то руками, понятно почему. Уолли снова использовал для приветствия рапиру. Возмущение юнца возросло. Одна из его меток на лбу еще даже не зажила. Наверное, он был немногим старше Нанжи. Смешно для седьмого. 30 – это нормально. На самом деле, система предотвращала слишком быстрое продвижение молодежи. Требовалось время на то, чтобы овладеть 1144 сутрами. Пройти путь шестого, найти седьмого в наставнике, а потом еще двоих чрезвычайно редко встречающихся седьмых сразу, чтобы проэкзаминироваться. Весь этот путь можно было пройти к 30 годам, не раньше. Как Шансу удалось сделать это быстрее, непонятно. Нанжи будет легче, у него наставник, действительно о нем заботящийся и умеющий хорошо учить.